Глава 5. Досидеть спокойно до окончания пары было сущей пыткой. Маргариту так и подмывало повернуть голову и поглядеть на незнакомца, что она и делала. И каждый раз на его высокомерном лице появлялась едкая усмешка. Вот негодяй. Правда, однажды Воронцовой показалось, что улыбка незнакомца потеплела, когда она улыбнулась Сунан, которая сидела недалеко от него. Видимо, странный парень принял это на свой счет и только в этот момент не был похож на того, за кем по всему городу гонялась полиция. Когда профессор наконец попрощался со студентами и покинул аудиторию, помещение немедленно взорвалось шумом. Маргарита поднялась со своего места и направилась к задним рядам, но незнакомца уже не было. Сердце так и выпрыгивало у нее из груди. И это ведь был он! Тот самый парень из ее сна! Выходит, вчерашние события в ее голове слишком перемешались. И она просто обязана была выяснить, что было правдой, а что пьяным бредом. Маргарита остановилась, поворачиваясь во все стороны. Ее то и дело сбивали снующие сокурсники, резво покидающие большое помещение. «Ты словно потерялась?» Сунан положила ей руку на плечо, и Маргарита вздрогнула от неожиданности, слишком уж погрузилась она в собственные мысли. «Юнхи, ты не заметила того парня, что сидел на последнем ряду?» Девушка в надежде повернулась к подруге. «Ты ведь сидела рядом и должна была увидеть, как он выходил». «Заметила ли? Я всю пару его изучала, как, впрочем, и все остальные. Верно, Миша? Откуда он, не знаешь?» Юнхи тепло поглядела на подходившего Сазонова. Она накручивала свой роскошный гладкий хвост на пальцы, но Михаил не обратил внимания на все ее попытки кокетничать. Он смотрел на Маргариту. «Что, еще один пижон? Ты решила собрать коллекцию, Марго?» Голос друга звучал слишком резко и непривычно. Михаил заставил обеих девушек разволноваться, ведь обычно он был мягким и спокойным. «Миша, ты сегодня, наверное, плохо спал? Тебе плохо?» Маргарита привычно попыталась взять друга за руку. Она знала, что это всегда заставляло Сазонова улыбаться. И даже его щеки, бледные, как первый снег, всегда розовели при этом, а голубые глаза светились особым светом. Михаил был замечательным другом, верным, заботливым, только очень слаб здоровьем, сколько его помнила Маргарита. Но Сазонов снова отдернул руку, и девушка с удивлением заметила, что он натянул перчатки. «Ты собрался уходить? Что с тобой, Миша?» Ее голос был полон тревоги, а во рту снова так пересохло, что язык не слушался. Михаил ничего не ответил. Просто молча прошел между девушками и смешался с потоком студентов, бурно обсуждающих последние новости. Подруги переглянулись. Сунан пожала худыми плечами, но обе не нашлись, что сказать. «Пойдем, пожалуй, я покажу тебе, что привезла». Юнхи потянула Маргариту в коридор. «Только не говори, что это новые духи. Если я сейчас почувствую какой-нибудь запах, меня вывернет», – простонала Воронцова. «Да ладно, это не духи. Мама достала платье, о котором я тебе говорила», – сказала Сунан. «Мы говорили о платье?» – удивленно пробормотала Маргарита. Сунан вздохнула. «Кажется, сегодня она разговаривает с зомби». «Давай обсудим это позже, Марго». «Прекрасная идея, подруга. Ты лучшая». Воронцова резко остановилась, так что подруга едва не свалилась, дернувшись вперед. «Что опять случилось?» Сунан нахмурилась. Затем ее темные брови взлетели вверх от удивления. «Да, какие люди!» Она скептически поглядела, как Маргарита отвернулась, пряча смущенное лицо, и нервно пригладила без того идеально ровные волосы. Вишневский тряхнул блестящей челкой, одаривая их своей сверкающей улыбкой. Оставалось только добавить сверху блесток и звон серебряных колокольчиков. «Ну чем не ангел?» Юнхи хмыкнула. Губы Маргариты дрогнули. Вадим был так элегантен в своей форме, которая смотрелась на нем не хуже смокинга. Она же сейчас выглядела так жалко. Вот невезение. «Девочки!» – раздался медовый голос Вишневского в коридоре. Он прислонился к дубовым дверям библиотеки. Сейчас за его спиной в огромнейшем помещении хранилось более 8 миллионов книг и рукописей на разных языках мира. «Мне нужна ваша помощь», – Вадим беспомощно выставил вперед руки, которые неожиданно оказались покрытыми зеленой краской. «Кажется, я приложил слишком много сил, надавливая...» «Что от нас-то надо?» Санан приподняла подбородок, оглядывая старшекурсника. «Сочувствие?» Маргарита дернула подругу за рукав. «Сунан!» Голос ее был едва слышен от смущения. «В этом вся Юнхи. Зачем сейчас подначивать его?» Маргарита прерывисто вздохнула и подняла взгляд на Вадима. «Чем тебе помочь?» «Рукава подверни, пожалуйста. Нужно смыть, пока я навсегда не остался зеленым». Вадим искрился улыбкой, довольный собой, без меры. Маргарита заставила себя подойти к нему и, задерживая дыхание от волнения, принялась закатывать край рукава на его пиджаке. Смотреть в лицо молодого человека она не решалась, наблюдая за цепочкой, на которой мерно покачивался его медальон. Пятый курс. Он был недосягаем для нее, словно с другой планеты. Такие, как Вадим Вишневский, смотрели на первокурсниц, как на воспитанниц детского сада. Почему ее всегда трясло, когда он проходил мимо? Нужно было что-то делать с чертовой влюбленностью. Маргарита собралась с духом и подняла взгляд. Последнее, что она успела заметить, это изумленное лицо Вадима и немедленно вознеслась наверх. Маргарита испуганно вскрикнула, понимая, что схвачена кем-то неизвестным и перекинута через его плечо. Ее возмущению не было предела. Она принялась молотить кулаками по спине нахала, узнав черную кожу куртки. Но, казалось, ее похитителю не было никакого дела до этого. Неужели не больно? Маргарита замахнулась ногой, но ее удержали, схватив железной хваткой за щиколотку. «Еще раз заговоришь с ней или приблизишься? Сверну шею!» Мрачно кинул Дамиан. Маргарита в отчаянии закусила губу. «Проклятие! Откуда взялся этот ненормальный? Он все портит! Вадим решит, что она как-то связана с подобным типом, и ее репутации конец!» Маргарита готова была поклясться, что услышала рычание. Дамиан впился взглядом в Вадима, возмущенного словами нахального незнакомца. «Да ты вообще знаешь, кто я?» – кинул ему Вишневский. «Я должен знать каждого идиота в этом городе», – огрызнулся Дамиан. «Что?» – Вадим подавился воздухом. «Существо столь жалкое, что не способно обслужить себя самостоятельно». Губы демона презрительно изогнулись. «Я жалкое существо? Да ты знаешь, сколько эта форма стоит! Хотя откуда тебе знать?» Вадим с отвращением оглядел его. «Выглядишь так, словно только что выпрыгнул из ада». Дамиан оскалился, довольный неожиданной похвалой смертного мальчишки, растерявшегося от его слов. Но что он сам сейчас творил? Демон отвлекся, и нога его пленницы больно ударила по ребрам. Дамиан отвесил ей увесистый шлепок по мягкому месту, решив тем самым угомонить. Но Маргарита вскрикнула и запротестовала еще сильнее. «Сунан! Где чертова охрана? Немедленно отпусти меня!» Но подруга лишь загадочно улыбалась, продолжая наматывать свой чудный хвостик на палец. «Люблю решительных мужчин», – вздохнула Юнхи. «Наконец-то хоть один нормальный в этих стенах завелся». Над их головами переливами зазвучал звонок, предупреждающий, что занятия начались. Маргарите только оставалось, что беспомощно наблюдать, как Сунан подмигнула ей и побежала к лестнице на второй этаж. «Предательница!» – крикнула ей вдогонку Воронцова. Вадим презрительно фыркнул и тоже покинул их, оставляя в полном одиночестве в широком коридоре. «Что тебе нужно от меня?» Маргарита вырывалась и колотила незнакомца, куда попала. Только когда Дамиан почувствовал жар в том месте, куда впечатывался ее гневный кулак, он понял, что девчонка снова призвала огонь на помощь. Это нужно было прекратить, иначе отец просто низвергнет его сам. «Немедленно отправляйтесь ко мне в кабинет». Громогласный голос за спиной был самым страшным тому подтверждением. Дамиан повернулся, от неожиданности упуская свою жертву, которая болезненно приземлилась на пол. Девушка едва заметила самого ректора, хотела скрыться, но Дамиан крепко схватил ее за запястье, не давая ладони обжечь его. Огромный, почти двухметрового роста мужчина внушал такое благоговение всем своим видом, что коленки у Маргариты снова предательски дрогнули. «Какой ужасный день! Она ведь не виновата, так почему же должна страдать?» и почему должна следовать за ним? Меж тем ректор пальцем указал, что им двоим надлежит направиться следом. Ее снова потащили вперед. Маргарита пыталась освободить руку, но тщетно. Дамиан терпел, понимая, что теперь в каждом месте, где она касалась открытой кожи, будет ожог. «Не прикасайся ко мне! Никогда не прикасайся ко мне!» Ее злобный шепот, она, конечно же, не посмела бы кричать в стенах Академии, да еще в присутствии ректора, звучал сбоку от него. Дамиан повернул голову, обжигая девушку в ответ ледяной синевой своего взгляда. «Ты же сама умоляла любить тебя!» Сквозь зубы процедил молодой человек. Он волоком затащил Маргариту к отцу в кабинет. Она продолжала возмущаться, но Дамиан был доволен, что все так удачно складывалось. Только когда за ними закрылась дверь, он отпустил девушку, поддерживая свою обожженную руку. Ректор негодовал и как отец, и как ответственный за порядок в этих стенах. Но сейчас в нем преобладал отцовский гнев. Едва увидел их обоих, Виктор понял все без лишних слов. Одним взмахом руки он заставил Маргариту замереть, как и сам Дамиан поступил с охранником во дворе, затем повернулся к сыну. «Как ты посмел явиться сюда так открыто? Да еще вести себя подобным образом!» Его голос обрушивался на стены, которые, к счастью, не пропускали ни звука в коридор, скрывая происходящее в кабинете от лишних ушей. Зато в ушах Дамиана до сих пор стоял звон. «Зачем тогда вызвал меня?» – прорычал сын в ответ. «Ты же знал о перерождении!» «Я не мог позволить тебе оставаться в Майтрее. Мне доложили о большой активности великих и их низших приспешников». Дамиан со злостью пнул стул, а затем сел на него, разглядывая застывшую девушку. Еще больше слов отца его разодорило внезапное возникшее желание разбудить ее. Все это было как-то неправильно, нелогично. Противоречило всей его сути, доводя до неистовства. Он желал быть самим собой. «Здесь этих тварей не меньше», — сквозь зубы выругался молодой человек. «Низшие? Мелкие демоны, служащие ордену взамен на их жалкие жизни. Они нюхачи и доносчики, а также, при достаточно большом уме, хоть и малой силе, могли быть охотниками, как и те двое, что напали на него. Только вот один сбежал. И теперь орден наверняка знает о том, что он вернулся в город и что объявился новый огнетворец». «Поскольку ты жив, мы обошлись малой кровью. Там тебя ожидала большая опасность. А теперь...» Ректор присел на край великолепного старинного стола, скрестил руки на широкой груди и задумчиво глянул на Маргариту. Сегодня на нем был элегантный темно-серый костюм, тонкая белая рубашка и темный галстук. Около 40 лет, около 2 метров роста, черные волосы, черные глаза. Черты лица резкие и выразительные, но они делали его достаточно привлекательным. Виктор некоторое время изучал девушку взглядом спокойного хищника. «Теперь расскажи мне, как ты позволил такому случиться?» – поинтересовался отец. Дамиан потер переносицу и зажмурился на мгновение. «Это досадная случайность, и я скоро все улажу. Это просто не может продолжаться дальше!» Отец поднялся, и сын заметил, как потемнел воздух вокруг него. «Ты не сможешь разрушить эти чары. Никогда!» — холодно сообщил Виктор. «Это полная чушь и не может быть правдой», — раздраженно произнес молодой человек. «Ты сам дал свое согласие», — заметил Виктор. «Это было сделано не против твоей воли. Она наложила чары на тебя, сама не понимая по наивности, что сотворила. Девушка связала твою душу». «Спасибо матери за подарок», — язвительно усмехнулся Дамиан. «Не смей, мальчишка. Душа – дар, за который ты должен быть благодарен до конца дней твоих». «И что теперь? Я не могу отойти от нее ни на шаг», – возмутился сын. «Верно. Ведь привязала, не имея ни капли чувства к тебе». «И что это должно значить?» Дамиан ожег отца негодующим взглядом. «С тем, как будут усиливаться ее чувства к тебе, будет увеличиваться твоя свобода. В итоге вы поменяетесь местами. Ты станешь таким же свободным, как и она сейчас. Но...» «Что но?» — раздраженно поинтересовался молодой человек. «Она примет всю твою боль, и займет твое место», — повторил Виктор едва ли не по слогам, понимая, что имеет дело со своим сыном. Это означало, что его слова вряд ли сейчас дойдут до адресата. «Мне до этого должно быть дело. Она сама это начала», — выкрикнул Дамиан. «Думаю, тебе придется пересмотреть свои отношения к людям, сын», — невозмутимо посоветовал отец. «Я не ты», — отрывисто бросил молодой человек. «Не будем поднимать эту тему сейчас. Просто уясни, твоя свобода зависит от того, как быстро ты заставишь эту девочку любить тебя». Дамиан в панике поглядел на Маргариту, застывшую статуей. «Влюбить в себя человека? Никогда. Он не такой, как его отец. Пусть его мать и была человеком, но люди так жалки, так примитивны и хрупки. Одно неверное движение, и жизнь покидает их, как было и с его матерью. Он не собирался связываться с этим миром. Но как быть? Неужели придется сыграть эту роль?»